блядь, березина поганая, нахуй! Ебальник, заткни нахуй, что ты штакаешь, блядь? Тупорылся, слышь, ты анус разодранный, блядь, ты чё выёбываешься-то, блядь? Ебальник, заткни нахуй! Ты чё, педрила с нижнего отодела, блядь? А ты, сука, купи микрофон, уёбок, объёбанный, блядь! Ты мотозуз неудачный, блядь! Спаси мой хуй! Ты что сказал? Понял меня? Я сейчас хуй тебя понимать, блядь, ёбаный ты мудак, блядь! Тварь ты сраная! Чё с бомж ебучий, блядь, тут распизделся? Рот закрой хуями, воняет, блядь! Зарута, ты безголовая! Отклись нахуй! Будешь достать, понимаю, вон же! Чё, значит, мироногая, блядь, молчи, скотина! Я тебе сейчас за сиськи подаю! Ну, да, можно тебе за сиськи подаю? Ты что, ты сумасшедший или что? Давай за сиськи подаю, чё ты, не, подожди, можно я тебе за сиськи подаю? Я тебе покручу соски так сексуально, ты будешь у меня, знаешь, такими, ты будешь с выкрученными сосками, и я тебе дам кликуху, крутой сосок. Крутой сосок, а у тебя месячный, да? Девушка? Ну и сосок, алло! Ну ты заебал, чё ты такой нервный? Тебя кто-то поебал неудачно, да? Аналы разодрали. У тебя бедняжка. Тебе погладить твой анал моей залупой. Хочешь, я поглажу твой анал? Ой, какой ты дурачок. Некультурный молодой человек. Не, некультурная молодая тёлка, вот. А, некультурный молодой сосок. Вот так вот. Что ты молчишь? Чё, говна въебал? Бедняга. Слушай, слушай, а ты можешь отсосать меня? Отсоси? Отсоси у меня. Отсоси у меня, я сказал! Что? Отсоси у меня мой хуй! А вы не голубой? Пай отца, я твой рот ебал! Голубая... Ты синица на пол, блядина! Всё! Я в красную трубку уёбок! Ай, буду заводить своей залупой по твоим губам! Понял? Уёбок, стати хуй! Хуй стати! Роза твоя гнила! Хуй стати, ты твать будешь мамке своей, когда сосать будет мне, у какого-то человека, блядь! Ты сын мудака отца и шлюшки матери, блядь!